Глава 10. Защитница Доброславы. Передо мной цель. Закрученные в канаты нити негатива, оплетшие души убитых детей, как паук оплетает своей паутиной жертв. Задача — разорвать эту паутину, чтобы энергия детских душ перестала поступать в начертанный на полу символ. Напитываю полоску на правой руке светом. С каждым мгновением она сияет все сильнее и сильнее. Теперь придать накопленной силе смысл. Даю установку. Уничтожение всей мерзости, что встретится на пути удара. И последнее, собственно, удар. Для того, чтобы нанести его, мне пришлось подойти вплотную и непроизвольно наступить на незнакомый символ. Левую ногу скрутило болью, и в итоге удар получился смазанным. Но главное, он все же, хоть и краем, но попал по цели. Сразу три каната, как корова, языком слезнула, а силуэт мальчика лет 5 перестал беззвучно разевать рот в немом крике. Справа болидом пронеслась Рита. Девушка, словно танцуя, скользила по полу, не задевая начертанного рисунка, а ступая точно на свободные его участки. Кончики шипов на ее кастете сияли, как звезды на небе, таким же белым и холодным светом. Как только она касалась нитей негатива, те тут же растворялись, как сахар в горячей воде. Причем не просто уничтожались, как у меня, а нейтрализовывались светом Риты, и небольшие облачка тумана тут же притягивались к кастету, впитываясь им. Вот это мастерство! Уже через несколько секунд девочка лет 8 оказалась свободна от пут, и остатки ее души тут же провалились под землю, притянутые душой мира. Теперь я не только стремился как можно быстрее уничтожить нити, но и смотрел под ноги. В отличие от символа Чернобога, начертанный на полу знак не нанес мне никаких серьезных повреждений. Да и вообще, как я понял чуть позже, никак мне не навредил. А боль была от соприкосновения моей энергии света с тем концентрированным негативом, что успел впитать символ. Я нанес еще 3 удара, а Рита освободила души еще 2 детей, когда в дело вступила Доброслава. Созданный ей символ состоял из 4 загнутых лучей и чем-то напоминал сюрикен. На его концах выделялись точки света, которым стекалась энергия, идущая от девушки. И из этих точек накопленный свет ударил прямо в центр начертанного символа. Пространство содрогнулось, пол взорвался, разметав по всей комнате огромное количество щепок. Рита каким-то чудом успела встать между ними и Доброславой, прикрыв ту своим щитом. Света стояла ближе к выходу, но ей это помогло слабо, и ее руки и ноги посекло 1000 щепок. Лицо девчонка успела прикрыть в последний момент. «Черт! Я тут же кинулся назад, чтобы прикрыть свою подопечную!» Что ж меня сразу о таком эффекте не предупредили? От столкновения 2 противоположных стихий пострадал не только пол. Оставшийся еще не освобожденным дух пацана лет 10 развоплотило. Все потоки энергии, из которых состояла его душа, разорвало. Часть из них впитал символ на полу, стремясь восполнить уничтоженный резерв энергии. Часть была притянута душой мира. «Не знал, что такое вообще возможно. Я думал, что наши души — это что-то неделимое». А Доброслава и не думала останавливаться. Свет все бил и бил из ее символа по нарисованному знаку, разрывая сгустившийся почти до твердости негатив на мелкие частички. Но они при этом никуда не исчезали. Повторного взрыва не последовало. Материальный мир перестал корежить, но потусторонний продолжал стонать от противоборства 2 стихий. Рита, поняв, что ее подзащитной ничего не угрожает, бросилась к тем участкам знака, что уже не имели единой структуры, и принялась ее... поглощать? Нет, нейтрализовывать и тут же впитывать. Что ж я стою-то? Пробормотал я и кинулся делать то же самое. Света за моей спиной передавала свою энергию сестре, а на впившиеся щепки пока не обращала внимания. Доброславе это точно было нужно. Вон уже начала бледнеть, как Светка, когда духа развоплощала. Пока возвращался к начертанному символу, обратил внимание на метаморфозы, произошедшие с внешним обликом Риты. Броня на ней в нескольких местах разошлась, и наружу выдвинулись белые камешки, прямо как на моей правой ладони. Только у нее они были и на ладони, и вдоль обеих рук, и даже на ногах. Да и на спине парочку я заметил. Рита практически вошла в то месиво мелких частиц негатива, что остались от столкновения монолитного еще мгновенья назад знака и лучей света, и стала вбирать в свои накопители весь негатив, на ходу трансформируя его и либо запасая в камешках, увеличивая их в размерах, либо усиливая свою броню. Так я заметил, что на ее наколенниках и на локотниках появились металлические вставки, а на туловище стал проявляться корсет, похожий на вторые внешние ребра. Вспомнив, как образовался мой первый камень на ладони, я уверенно опустил левую руку в частички негатива и чуть не заорал от наклынувшей острой боли, тут же вытащив ее назад. Ёшкин кот, больно-то как... Уже не так уверенно, я аккуратно коснулся частичек правой рукой, где был накопитель. Ее обожгло, но не так сильно, вполне терпимо, чем я тут же и воспользовался. Вот только скорость моей переработки не шла ни в какое сравнение с Ритой, а та уже нейтрализовала как минимум шестую часть от того огромного массива негатива, что уже раздробили на мелкие частички. И зачем тогда Доброславе понадобились мы? Впрочем, тут я не прав. Доброславе понадобились не мы, а Света. Старшая Дажьева была уже на грани, а если бы не Света, то уже давно истратила все силы. Ведь разрушена только половина символа. «Держи!» — вдруг крикнула Рита и кинула Доброславе один из своих камешков, просто сорвав его с руки. «Так можно было?» Доброслава времени терять не стала и, поймав камешек свободной рукой, тут же приложила его к нарисованному ей символу Света. Энергия из камня хлынула в сюрикен, который из-за недостатка сил девушки начал выдыхаться. А теперь лучи света из его концов вновь засияли ярче. Так значит, не зря я эти камешки накопителями называю. Открытые новые возможности накопителей заставили меня вернуться к попыткам обрести новый камешек на левой ладони. И, стиснув зубы, я коснулся ей частичек негатива. На этот раз не стал опускать руку полностью, ограничившись кончиками пальцев. Чувство словно опустил их в кипяток, но главное, появилось ощущение, что было при первой попытке очистить негатив, как в квартире у наркомана. Я на верном пути. Уже зная, что делать дальше, я стал концентрировать выделяющийся туман на кончиках пальцев. Это привело к образованию сразу пяти мелких белых камешков-накопителей на подушечках пальцев левой ладони, ровно там, где негатив сталкивался с потоками моей души. Теперь-то я понял, почему так важно духу преобразовывать негатив в своем теле. А еще наглядно убедился, что развитие духа идет в двух направлениях. Запас энергии в создании и увеличении накопителей, и создание оружия и брони из нейтральной энергии до того, как впитать ее в накопитель. Кстати, броня тоже создается, выходя из накопителя. Но создать такой камешек – это пипец как больно. Даже не представляю, сколько ее вытерпеть пришлось Рите для того результата, что я вижу на ней. У нас ушло больше часа, чтобы полностью разобраться с ритуалом темных медиумов и уничтожением символа, после чего, вымотанные, мы отправились домой. Но перед тем, как рассесться по машинам, Доброслава рассказала, как вообще вышла на ритуал темных медиумов. «Случайно вышла», — призналась она. «У меня в этом доме подруга живет. Вот она и рассказала, что зачастили к ним коммунальщики, причем какие-то левые. При этом никаких проблем с водопроводом или электричеством в их доме нет. Так Ленка подозрительная, иногда даже параноидальная. Она благодаря своей паранойи меня когда-то и раскусила». «В общем, позвонила она сначала нашим коммунальщикам. Те недоуменно пожали плечами, мол, никаких проблем с их стороны не замечено. Но приехали проверить подвал. А вот только как приехали, так и уехали. Тут их уже какой-то тип встретил и что-то показал. Ленка из окна своей квартиры это все наблюдала. Так коммунальщики развернулись и уехали. А ведь недавно еще по новостям говорили о теракте в Москве и повышенной бдительности. Ну, Ленка меня и попросила проверить нашими методами. Я ей отказывать не стала. Рите пройтись в подвал и подняться 5 минут. И, как оказалось, не зря». И вот уже в джипе я подвел итог этой незапланированной очистки. За время ее проведения я сумел сформировать 7 накопителей. 5 на кончиках пальцев левой руки и по 1 на ступнях ног. Это было жуть как больно, но зато после этого моя скорость переработки враждебной энергии выросла как бы не в 5 раз. Да и энергию я стал преобразовывать в свою защиту. Как ей придать нужный вид, понятия не имею. Пока она у меня росла сама по какому-то шаблону и состояла из белых полосок металла. Левая ладонь таким образом у меня превратилась в бронированный кулак, а на правой появились 4 выдвижных лезвия длиной около 50 сантиметров и по 1,5 сантиметра шириной, что складывались в наросты на тыльной стороне ладони. Обе ноги белые полосы оплели примерно по колено, полностью защитив их от возможных ударов врага. После деактивации моего айфона и возврата его к прежнему виду, трещины на нем почти полностью пропали. А Света, получив накопленную мной энергию, сразу посвежела, и что стало для меня удивительным, ее царапины от щепок прямо на глазах рассосались. Если бы не пропущенный маникюр, чувствовала бы она себя как обычно. А вот деактивация Риты меня удивила, хотя бы тем, что ее проводила не Доброслава, а сама пацанка. Рита сама сформировала круг Света под собой, и движением руки снизу вверх заставила круг подняться. По мере его продвижения броня с пацанки исчезала, возвращая уже привычный мне вид джинс и свободно свисающие майки. Предметом привязки у нее оказался грубый чугунный кастет с 4 наростами над костяшками, и никакой энергии Доброславии Рита не возвращала. Тогда в подвале я не решился спросить об этом, а вот оказавшись в джипе, уточнил это у Светы. «Так Ритка ходок уже». Пожала девчонка плечами, словно мне это что-то объясняло. И, не дождавшись подробностей, протянул я. «Ходоки — это духи, отвязавшиеся от предмета», — вздохнула Света. «По сути, с момента, как дух стал ходоком, медиум ему не нужен. Душа медиума к тому моменту достигает того же уровня, и для него наличие духа защитника перестает быть критичным. Ведь даже в случае смерти физического тела медиум может уже не бояться быть притянутым душой мира. С этого момента предмет привязки для духа становится рабочим инструментом, как у медиума символы, удобным, но не обязательным». «Вот как», — поразился я, — «значит, Рита давно могла уйти от вас?» «Да, но зачем это ей? Родные давно ее похоронили, и появиться снова рядом с ними — не лучшая идея для всех. Да и сама Рита уже привыкла жить с нами. Разве у нас плохо?» «Да вроде нет», — протянул я, задумавшись о собственном будущем. «То есть даже достигнув возможности покинуть Свету и жить самостоятельно, я никуда не уйду? А так ли это? Не поверю, что не найдется ни одного духа, который бы не ушел от медиума, получив такую возможность. Или есть еще какие-то скрытые ограничения? Или все же таких духов спокойно отпускают? Снова вопросы. И, судя по ответу Светы, она, наверное, даже не задумывалась над возможностью духа-защитника уйти от медиума. Когда мы уже проехали половину пути, Свете позвонила Доброслава, ехавшая в своей машине. «Ты прикинь, какая решительная у твоего духа сестренка!» — раздался возмущенно-восхищенный голос в трубке телефона. «Она не только к Антону сама сходила, так еще и в полицию на него заявление успела накатать». «За что?» — напряглась Света. «Да уж понятно, что не за использование мистических знаков», — съязвила Доброслава. «За кражу мобильного. Короче, хотела я и ваш разговор передать, а там мне сразу в лоб такое выдает. Еще и гордится собой, что, мол, отомстила за брата». «Да...» — покосившись на меня, только и смогла промычать Света. «В общем, я еду к ней. А то посадят парня за просто так. Он, конечно, идиот, но усугублять не стоит. Сама знаешь, зло притягивает лишь зло». «Я помню», — поджала губы Света. «То есть ты скидываешь отчет деду на меня?» — сделала вывод девчонка. «Ага», — жизнерадостно ответила ей. «Не дрейф, Олег же стал сильнее, так что деда не сильно ругаться будет». Звонок прервался, и едущая впереди «Тойота» свернула на ближайшем перекрестке, меняя маршрут. «Да уж», — выдала Ритка. «Тут мои мысли вернулись к недавней спонтанной очистке и знаку, что использовала Доброслава. О нем-то я и спросил Свету». «Это был сваор, символ рода. Один из вариативных знаков. Смотря от того, как его нарисуешь, можно получить противоположные эффекты. Когда линии 4-лепестника идут по часовой стрелке, символ лечит. Когда наоборот, калечит». «А уничтожили мы, что за символ?» «Не знаю», — пожала плечами Света. Это же только формирующий знак. Душе мира он неизвестен, значит, его нет. Тут ведь надо понимать, как создаются символы. Они фактически базируются на свойстве познания того, что мы называем душой мира. Я ведь говорила, что душа мира притягивает после смерти духов обратно и так узнает новое. Вот, боги, создавая свои символы, и делают так, чтобы вместе с духами уходило новое знание, вполне прикладного характера, как деда говорит, ну или вместо духов, как сегодня могло произойти. Символы могут только боги создавать? Задал я крайне важный вопрос. Не только. Просто чтобы символ можно было воспроизводить на материальном уровне, ему нужен якорь. Достаточно сильная душа, у которой хватит сил влиять на материальный мир, так, чтобы отменять, пусть и локально, его законы. Поэтому даже если обычный ходок или даже проявление создаст символ, работать он будет только на духов, не то слабых. Это, собственно, главный фактор, отличающий бога от проявления. Проявление? Выделил я для себя новый термин. Сильный дух, который способен легко маскироваться под человека. Его могут все видеть. Он способен есть, пить, взаимодействовать с материальным миром на уровне обычного человека. При этом он дух и имеет все его плюсы. Может проходить сквозь стены, работать с энергией напрямую, накапливать нейтральную энергию, преобразовывая ее в свою стихию. Вот как. Приехали. Завершила разговор Света. Пора идти. Начет. Вздохнула она. Вот доба, стерва. Как оказалось, Доброслава хоть и предупредила семью об обнаружении детей и проводимого ритуала, но никого ждать не стала, а сразу бросилась в бой. А когда Света позвонила и оказалось, что мы близко, то без тени сомнений позвала и ее. Чё-то какая-то безбашенная девка. Не зря у нее защитница, пацанка. Пусть внешне Доброслава и выглядит послушным ангелочком, но вот характер у нее точно не ангельский. Шило в попе даже не торчит, а еще и вибрирует, и духа нашла себе подстать. Дед снова стоял на пороге особняка, недобрым взглядом окинув нас обоих. «Ну, внученька, рассказывай». «Может, в дом пройдем?» — жалобно пропищал Света. «Пройдем, а как же?» — покивал дед. «Тем более такое безрассудство оставлять без внимания не стоит». «Ты ж сам говорил, что дух растет только в реальных делах», — пискнула Света. «И как? Вырос?» — заинтересованно посмотрел на меня дед. «Да, Олег стал гораздо сильнее». «Вот как. Это хорошо. Чулин его проверит». «И почему мне не понравилось, как прозвучало это обещание?» «А ты все-таки рассказывай, как вы детей нашли и что у вас случилось». Поняв, что дальше тянуть не получится, Света принялась коротко, максимально сжато и по существу рассказывать о проведенной очистке и уничтожении символа. Дед молчал и кивал, вроде даже благожелательно. И лишь под конец не менее благожелательно подытожил доклад девчонки. «Неделя без салонов красоты». «Чи?» — попыталась возмущенно воскликнуть Света, но при этом тут же зажала сама себе рот. «Ты что-то хочешь возразить?» «Нет». Угрюмо обреченно покачала головой она. «Не боись. С Доброславой я тоже поговорю, когда вернется. А сейчас иди, отдыхай. Только предмет привязки Олегу отдай». Повернулся ко мне дед и улыбнулся так плотоядно. «Хочу посмотреть теперь, чему он научился. Раз ты его так хвалишь...»